Глава 70. Похоже, Шустер притащил с собой целую кавалерийскую бригаду. Около дома толпились по меньшей мере 10 тысяч лошадей. Все они, как по команде, прекратили уничтожение травяного покрова и уставились на меня злобным взглядом. Я, хромая, лавировал между полицейскими повозками и сумел выскочить на волю, прежде чем зверюги успели сорганизоваться. Они не очень умны. Это особенно заметно, если застать их врасплох. Когда я выбирался по скрипящим ступеням из подвала Давинпорта, мимо меня прошествовал какой-то тип. Ему, наверное, сообщили, что я свободен и могу уйти. Никто на меня не обратил внимания. Лишь несколько отдаленно знакомых парней приветствовали Гаррета легкими кивками. Кливер держал рот на запоре, пока мы не удалились настолько, что нас никто не мог услышать. «Это было очень мило с вашей стороны, Гаррет. Ведь вы могли выдать меня». «Я не оказал вам никакой услуги». «Думаю, что нет. Но мне все же хочется вас поблагодарить». Он сделал слабую попытку вырваться. Я почти слышал, как он просчитывал разные варианты. Я оглянулся. Лошади, кажется, на сей раз решили отпустить меня с миром. Возможно, у них иные заботы, отвлекшие их от меня. Странная причуда судьбы, ведь я практически был у них в копытах. Кливер уловил мое беспокойство. «В чем дело?» «Здесь происходят странные и удивительные вещи». «А вы только что это заметили?» — сказал он голосом Мэгги. «Я уж не говорю о странностях, присущих нам. Шагайте быстрее». Я чувствовал, что в этом деле не обошлось без политики. Во-первых, здесь оказался Шустер. Его мир не делился на хороших и плохих парней. В его мире головы сносили не ради прибыли, а ради власти. И для того, чтобы заставить людей поступать так, как требуется, а не так, как им хочется. Я позволил себе отвлечься, и Кливер чуть не вырвал мне руку из плечевого сустава. Ему удалось освободиться. Я двинулся за ним унылой рысцой. Впереди замаячили ворота поместья. Расстояние между мной и бандитом-недоростком несколько увеличилось. Я продолжал перебирать ногами, возьму его на измор. Я привык бегать. Шлеп, шлеп. И я проследовал через ворота. За ними на подъездной аллее мой друг Кливер лавировал между пытавшимися окружить его Морли, Саржем и Стручком. Сарж и Стручок, судя по всему, пребывали в еще более сумеречном состоянии, чем я. Морли ухмылялся, как крокодил, изготовившийся сожрать не очень умную дикую свинью. Кливер врезал ему ногой под зад, и Морли упал. Дождевик пронесся мимо, увеличив скорость. «Привет!» — пропыхтел я. Морли произнес несколько звучных слов, несказанно удивив меня. Оказывается, он может, когда хочет, весьма бойко исторгать непристойные ругательства. За водопадом гадких слов последовал вопрос. «Гаррет, тебе когда-нибудь начнет вести в любви? Даже это убегает от тебя!» «Держу пари, ближе к городу я бы его догнал. Я уже сокращал разрыв». Теперь не оставалось никаких шансов схватить Кливера. Оно и видно. «А где мистер Большая Шишка, мистер Гаррет?» поинтересовался Стручок. Парнишка задал вопрос, преодолевая сильную боль. «Проклятие! Нет худа без добра, и наступило время торжества этого добра!» Посмотрев в сторону ворот, я добавил. «На этот раз мне повезло, Шустер, по горло наслушавшись мерзостей, наверняка уже открутил пташке голову». Стручок бросил на меня полный ярости взгляд. «Надеюсь, с тобой все будет в порядке?» спросил я у Морли. «Пока я, пожалуй, воздержусь ходить на руках. Прислушайся, кажется, кто-то идет». Это оказалась целая армия. Мы успели нырнуть в лес напротив вершин, прежде чем подошел новый отряд конных гвардейцев. Их лошади вели себя устрашающе. «Похоже, это регулярная кавалерийская часть», — прошептал Морли. Мне тоже так показалось. Шустер устраивает грандиозное шоу. Быть может, его паранойя не лишена оснований? «Лучше б нам побыстрее слинять отсюда», — предложил Сарж. «Скоро их здесь набьется столько, что не протолкнешься». «Отличная мысль». «Пока рано», — заявил Морли. «Это с какой же стати нам здесь болтаться?» — изумился Сарж. «Отличный вопрос. Дальнейшее пребывание у вершин не принесет нам никакой пользы». «Я жду Тарпа». «Он в порядке?» — спросил я. «Во всяком случае, был». «И сколько же времени мы собираемся?» «Я дам тебе знать, Сарж, когда мы уходим». «Гаррет!» Я начал дрожать. Перед глазами все поплыло. Я очутился вне времени, и у меня появилась возможность подумать о том, что произошло, и о том, что два умственно отсталых существа не смогли пережить событий. «Что?» «Ты среди нас самый крепкий. Поищи плоскомордого!» Я вздрогнул. Мне хотелось оказаться дома. Там я мог рухнуть в постель и проспать неделю, пока не уляжется боль и не пройдет чувство вины. После этого я изменю свою жизнь. Я приду к Вейдеру и скажу, что согласен на работу охранника в пивоварне. Там не будут накачивать наркотиками, не станут мучить меня или моих друзей, к тому же я всегда буду поблизости от пива. Я нашел хорошее место и принялся наблюдать за входом в поместье. Очень скоро мое внимание привлекли туча мух и странный запах. Отлично. Свежий конский навоз. Лошадиная шерсть на стволе дерева. Я огляделся. Опавшие листья были примяты. Присмотревшись, я заметил отпечаток подковы, значительно меньшего размера, чем след верховой лошади. Тот, кто служил в Кантарде, мог без труда распознать, чья это подкова. Передо мной был след кентавра. След не очень ясный, и невозможно определить, какому племени принадлежал кентавр. Ясно одно. Совсем недавно он именно с этого места следил за воротами поместья. Мои самые мрачные предположения крепли с каждой минутой. Мне хотелось бежать. Происходившее не имело никакого отношения к моим делам и заботам.